Ташков запнулся, подыскивая слова. Была бы его воля, он одел бы Зою в самые лучшие платья и меха. Он сделал бы все, чтобы она стала веселой и начала улыбаться. Он любил бы ее, холил и лелеял, делал ей подарки, помогал по дому и растил вместе с ней детей. Но разве он мог сейчас сказать ей об этом? «Зоенька, сегодня вечером я уезжаю в командировку. Надеюсь, что это ненадолго. Ты можешь дать мне слово, что не наделаешь глупостей, пока меня не будет?» «Конечно, я не могу повлиять на решение, которое ты принимаешь. Ты взрослый человек и сама себе хозяйка. Ты сама распоряжаешься своей жизнью. Но я прошу тебя только об одном. Какое бы решение ты ни приняла, ничего не предпринимай, пока я не вернусь. Обещаешь?» «Хорошо, Саша. Я подожду, пока ты вернешься. Хотя, видит Бог, я не понимаю, что может измениться за это время. То, что ты мне рассказал, останется правдой и через неделю, и через месяц, и с этим уже ничего не поделаешь. Ты права, факты останутся такими же, но может измениться твое отношение к ним. Я хочу, чтобы ты сделала одну вещь. Вот адрес...» Он протянул Зое клочок бумажки. «По этому адресу живет старшая дочь Волохова, Ира Терехина. Познакомься с ней и посмотри, как она живет. Посмотри, какой она человек. Посмотри, как ей трудно и как мужественно она борется. Если следовать твоей ущербной логике, она тоже искусственное существо, не имеющее права на существование. Посмотри на нее внимательно, Зоенька. И если в тебе не шевельнется жалость и сочувствие к ней, значит, я кругом не прав. Если, глядя на Иру, ты не поймешь, что она такой же человек, как и ты, как я, как все мы, значит, тебе действительно не нужно рожать этого ребенка. И я больше не стану убеждать тебя и настаивать на том, чтобы ты сохранила ему жизнь. Ты сделаешь то, о чем я прошу?» «Хорошо, Саша», — послушно повторила она. «Я познакомлюсь с ней, если ты этого хочешь. Только не сердись на меня, пожалуйста. Я и так чувствую себя виноватой». Ташков подошел к ней, обнял, осторожно прикоснувшись губами к ее волосам, вкусно пахнущим шампунем и духами. «Ну что ты, Зоя, зачем ты так говоришь? Ты ни в чем не виновата, просто так вышло. И помни, что бы ни случилось, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Всегда и во всем. Ты меня поняла?» «Спасибо, Саша», — ответила она, сглатывая слезы. Во Львов Ташков прилетел не один. Поскольку речь шла о группе, наверняка связанной с таинственным Аяксом, вместе с Сашей на Украину отправились еще два человека. Львовские оперативники показали им план местности, где располагалась усадьба бывшего детского дома. Или официальный путь с множеством препон, потери времени и гарантий утечки информации, или операция захвата с потерей личного состава. Сделали они вывод после трехчасового совещания. Вывод, конечно, не утешал. «Есть еще одно обстоятельство», — сказал Ташков. «Если даже мы придумаем такой план захвата, при котором потери будут минимальными, мы мало чего добьемся. Девочку мы освободим и обитателей усадьбы арестуем. А дальше что? Аякса среди них наверняка нет, и мы его никогда не найдем, так же, как и остальных членов группировки. Наивно надеяться на то, что арестованные сдадут нам остальных. Человек, воспитанный в исламе, умеет не испытывать страха и мужественно встречать смерть. Вряд ли нам удастся их испугать настолько, что они пойдут на предательство своих. Я знаю, среди членов группировки есть люди, которые работают просто за деньги, но их очень и очень мало. Основная масса борется за идею, и мы должны с этим считаться. Если же выкурить обитателей особняка мирным и легальным путем, они обязательно приведут нас к Аяксу и к другим, которых мы, может быть, еще не знаем. Конечно, Ташков лукавил. Он уже был почти полностью уверен, что знает, кто такой Аякс. На совещании у полковника Гордеева его сотрудница Каменская излагала факты очень убедительно и логично. Но сейчас Ташков думал о другом. Он думал о тех ребятах-спецназовцах, которых пошлют в горы брать усадьбу. Если там действительно мощная охрана, то потери будут немалыми. Ради чего? Почему эти ребята должны жертвовать собой?